Вы слушаете «Радио России» Иваново. Восемнадцать часов и почти 20 минут. Добрый вечер. Продолжаем вечернюю программу «Радио России» Иваново, в студии Ирина Калинина. Наши города должны быть светлыми, чистыми, удобными, комфортными и привлекательными. И с этим трудно поспорить. Во многом создать уют и комфорт можем мы сами, но и власти должны в этом помогать. В Ивановской области, как и во многих других регионах, реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. В его рамках благоустраивают и дворовые, и общественные территории. За реализацией проекта пристально следят общественники. И сегодня гости нашей студии Светлана Межерицкая и Дмитрий Сафонов, представители Общероссийского народного фронта в Ивановской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям и гостям о том, что мы работаем в прямом эфире. 93-69-20, телефон прямого эфира, 93-69-20. Вы можете высказать свое мнение по поводу благоустройства той или иной территории, ну и поучаствовать в нашем разговоре. А я думаю, что мы начнем. Уважаемые коллеги, пожалуйста, расскажите о том, как сейчас, на ваш взгляд, на территории Ивановской области реализуется проект формирования комфортной городской среды, особенно с учетом того, что буквально в августе наш регион посетила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина и представитель Минстроя Российской Федерации Маргарита Жаркова, и я знаю, что были нарекания. Добрый вечер еще раз. Да, действительно, Общероссийский народный фронт занимается с момента начала программы, то есть с 2017 года, постоянным мониторингом ее реализации на территории Ивановской области. Основная задача – это понять все-таки степень удовлетворенности граждан от реализации этой программы и их увлеченность в реализацию программы «Комфортная городская среда». То есть, как вкладываются деньги и как воспринимает результат этого мы с вами, простые люди, в наши дворы, в наши площади. К сожалению, программа новая достаточно, и объем финансирования был большой. Вначале было сделано достаточно много ошибок, которые, в принципе, остались и сейчас. И много вопросов мы разгребаем, которые были сделаны ранее. Проверки проектного офиса Минстроя, которые были вот в августе месяце, и представитель Центрального штаба Калинина приезжал к нам, они достаточно регулярные, и они выявляют те проблемы, которые мы обозначаем. К чести сказать, вот Минстроя нашего федерального центра, когда приезжают, обязательно привлекаются представители Общероссийского народного фронта и другие общественные организации. Проверка, мы ездим совместно и как бы фиксируем ту ситуацию, которая есть. Они прислушиваются и к тем локациям, точкам, которые мы ранее выявляем, обязательно проверяют наши сигналы. И на этом фоне строится наша совместная работа. Основные объекты нашего контроля – это дворовые территории и общественные территории, которые делаются по этой программе. Ну, естественно, если мы вышли на территорию, на дворовую, и мы видим, что там есть непорядок и по другим финансированиям, то есть это и депутатские наказы, ставятся площадки, и жители ставят сами, и управляющие компании, ТСЖ, естественно, мы проверяем все вместе сразу. Нет такого, что мы подошли только там, где поставлено по комфортной городской среде, и отошли в сторону. Мы сразу фиксируем ситуацию полностью и после этого обращаемся в необходимые надзорные органы, пытаемся разобраться с ситуацией. У нас вот со мной есть замечательный эксперт уже федерального уровня Светлана Евгеньевна Межерицкая, которая сейчас может говорить уже не как просто человек, а как человек, подготовленный в этом деле, и она пояснит то, что мы там видим на месте. Светлана, вот простите, я вам сейчас отберу у вас слово, и мы возьмем телефонный звонок. Алло. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана Ивановна, я проживаю в Ленина 102. Вот у нас в центре города двор большой и огромный. Несколько раз мы обращались к депутатам и 2, и 3 года назад, чтобы у нас есть спортивная площадка, которая раньше она работала, функционировала, сейчас она сломана, эта спортивная площадка. И у нас такой огромный двор, детей много, и, в общем, у нас нет для больших детей, есть ясель, ясельная какая-то площадочка, вот детская. А для больших детей ничего нет. Вот они целыми днями лазят по крышам, и мы целыми днями кричим на них, потому что у нас там сараи гнилые и ямы, и, в общем, мы боимся, что они провалятся. То есть опасность существует для детей. И вот сколько мы не обращались, никто внимания не обращает, что в центре города такая огромная у нас территория у дома. Это по четырем улицам стоит дом, и он неблагоустроен. Вот кому обращаться? Просто вообще вот мы уже теряемся. Угу. Спасибо, Светлана Ивановна. Светлана Евгеньевна, ваш вопрос. Да, Светлана Ивановна, спасибо вам большое за вопрос. Действительно, это очень актуальная тема. И то, что у нас частично вот игровые детские площадки предназначены для детей младшего возраста, а для подростков и детей там, от там, 10-14 лет им как бы нечем заняться. К сожалению, как бы все территории, которые благоустраивались вот в рамках дворовых территорий по федеральной программе формирования комфортной среды, были определенные условия. Требовалось протокол общего собрания собственников, подача заявки в администрацию города, и там был строгий отбор. Те территории, которые прошли этот весь путь сложный, они попали в эту программу. Последние два года дворовые территории у нас не делались. Но поскольку у вас там, вы говорите, очень большая территория, ну, нужно, наверное, смотреть, чья земля. То есть если это муниципальная земля, может быть, ее подать как общественное пространство. Надеемся, что в ближайшее время все-таки вернемся в этом проекте к благоустройству дворовых территорий. И, возможно, мы вот сейчас записали ваш адрес, возьмем как бы на контроль, посмотрим, что за территория, и свяжемся с вами. Вот телефончик ваш, наверное, останется здесь, да? Мы постараемся как бы в этом вопросе разобраться. А так, конечно, у нас очень большая проблема с безопасностью на детских площадках, которые вот уже установлены были ранее, которые сейчас устанавливаются по проекту. И, к сожалению, очень печальная статистика есть. То есть по данным Всемирной организации здравоохранения в России в год около 40 тысяч несчастных случаев на детских площадках. И поэтому безопасность мы сейчас ставим самым как бы главным вопросом по тем мониторингам, которые мы проводим. Давайте возьмем еще один телефонный звоночек. Алло, добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, обращаюсь к вам, житель Сатировочного поселка, Владимир Михайлович Бабинцев. Вот я с 2016 года бьюсь за благоустройство моста, который от улицы Свободы и к перекрестку. Вот к этому мосту, на этом мосту подходы затапливать всегда, и во время дождя, и во время снега, полынья, когда бывает. В 16-м году еще была передача радио Иванова утренняя. Ведущий меня прибивал, не указывайте, специалисты сделают, как просил поставить щиты. Щиты кое-как через год там поставили, через полтора, и все. А как затапливают, так и затапливают подходы к мосту. Где сделали ливневый колодец, туда вода не течет со стороны улицы Свободы у моста. Владимир Михайлович, мы поняли вашу проблему. Спасибо. Как прокомментируете, коллеги? Спасибо, что позвонили в эфир. Очень приятно, что есть внимание с вашей стороны и надежда, то, что мы можем помочь в исправлении данной ситуации. Мы зафиксировали адрес, где это понятно. Обязательно сейчас, вот как начнется у нас межсезонье и образуется вода, мы выйдем на место, зафиксируем эту ситуацию и обратимся в управление благоустройства города Иваново и попросим все-таки прислушаться и исправить данную ситуацию. Спасибо. Мы продолжим про детские площадки. Светлана Евгеньевна, давайте поговорим. Я знаю, что Общероссийский народный фронт в Ивановской области контролирует несколько таких объектов, и довольно-таки их много. По многим есть замечания, и по тем площадкам, которые были устроены в рамках программы формирования комфортной городской среды, и по депутатским наказам. Какова сейчас ситуация? Как они выглядят хотя бы в областном центре? Ну, ситуация, конечно, пока еще не изменилась. Вот после приезда представителей Минстроя и Светланы Калининой из Центрального штаба сейчас составлена дорожная карта по устранению всех недостатков, которые были выявлены. Какие недостатки были основными? Основные недостатки были по... Ну, по безопасности, конечно, очень много недостатков. Недостатки по содержанию. Кто ответственный за содержание этих площадок? У нас сейчас вот этот вопрос очень остро стал. Потому что одно дело просто поставить площадку, потратить туда деньги, ее нужно содержать. Ее нужно содержать надлежащим образом, нужно следить за элементами благоустройства, нужно, если это озеленение, нужно вовремя покосить, привести все в порядок. И поэтому как бы вопрос этот сейчас в правительстве и в департаменте строительства и архитектуры взят под контроль, разработана дорожная карта с определенными сроками, чтобы все эти замечания устранить. И мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все дворовые территории, которые были сделаны, начиная с 2017 года, где мы видим нарушения проекта, где не было сделано освещение, а собственники не отказывались от этого вида работы, это является минимальным перечнем, мы настаиваем на том, чтобы все-таки это было приведено в соответствии с этим федеральным проектом. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Кузнецова Галина Николаевна. Город Кохма, улица Владимирская, дом 19. Может, я сейчас прослушала чего-то и повторюсь. В 17 году наш дом попал в программу «Комфортная среда придомовых территорий». Мы все как положено, все требовалось, мы вошли. Но вот 20-й год, и нам все твердят, что нет денег, не финансируется эта программа. Хотелось бы узнать, так ли это, и почему, и как, что планируется. И второй вопрос. Комфортность дорог, не придомовых дорог, а межквартальные, или как ее назвать. Например, улица Владимирская, мимо домов 19-го, 31-го, 21-го, кинотеатр «Мир», вот этот участок, Московская улица. У нас вообще нет дорог. Галина Николаевна... Кто-то обратит на это внимание? Угу. Спасибо, Галина Николаевна. Мы обращались, но мы не получили ответа. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. По той ситуации, что действительно в 17-18 годах собирались заявки от домов, их ранжировали, включали в список. Люди действительно ждали, до сих пор ждут благоустройства. Было сначала заявлено, что вот в этом году мы сделаем там определенное количество дворов, а следующие дворы перейдут на следующий год. К сожалению, надежды не были оправданы, и фактически все финансирование, которое предполагалось направить, в том числе на дворовые территории, было направлено на финансирование общественных территорий. Мы об этом перекосе прекрасно знаем и настаивали, чтобы все-таки практика финансирования долевая и общественных территорий, и дворовых была возобновлена. В этом году губернатор Станислав Сергеевич Воскресенский услышал наши просьбы, и отдельно было 50 миллионов выделено не по федеральной программе, а областных денег на реализацию проблем в ТОСах и в территориях, которые выиграли, было там рейтинговое голосование у них, то есть был определенный конкурс. Значит, мы будем ставить вопрос на следующий год обязательно на межведомственной комиссии о возобновлении финансирования дворовых территорий из федеральной программы. Будем ставить вопрос этот перед правительством, перед губернатором. Надеемся, что мы будем услышаны. И приоритетно мы просим именно будем реализовать в тех дворовых территориях, которые участвовали ранее в отборе. Но, как всегда, есть одно «но». За это время у нас поменялось законодательство, и там добавились дополнительные условия именно от собственников в МКД, в домах, по участию в этой программе. То есть там надо будет немножечко нам друг другу помочь, немножко будет софинансирование и трудовое участие. Я думаю, что на самом деле к этому в основном все готовы, и кто захочет поучаствовать, это все подтвердят, и получится приемлемый результат. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что ответ удовлетворил. Мы продолжим разговаривать про детские площадки, про безопасность и про вообще эти программы благоустройства, которые нас интересуют, нас волнуют. Нам всем хочется, чтобы дороги были красивыми, ровными, чтобы во дворах было чисто, цвели цветочки и так далее. Но, тем не менее, мы знаем конкретные примеры, где все-таки оказалось не так. Какие самые болевые точки? Ну, самые болевые точки – это у нас, конечно, дворовые территории, которые были 2017 года. Они как-то вот, понятно, что это были первые территории, первый блин комом, но это не снимает ответственности ни с администрации, ни с собственников, где эти территории были сделаны. Очень много по ним вопросов. Это наша летчика Захарова 13-15, это Ташкентская 7-11, это Жарова 8, на которую недавно мы выезжали. И, конечно, просто когда видишь, что на территории потрачены там 3,5 миллиона, 5 миллионов, а не соблюдена небезопасность, и уже даже не видно, что там проводились какие-то работы 3 года назад буквально, конечно, становится очень тоскливо от этого всего. Мы эти территории держим на контроле, и мы все-таки рассчитываем на то, что наконец-то вот составлена эта дорожная карта, и эти нарушения, которые там были сделаны, будут устранены. Спасибо. Есть что-то, Дмитрий Александрович? Да, хотелось бы добавить, что у нас, да, мы в первую очередь, конечно, контролируем то, что было сделано по национальному проекту, но, опять же, это болевые точки с нашей точки зрения, скажем. А на самом деле проблем-то в дворах очень много. И вот звонки, которые сейчас были от неравнодушных граждан, хочется что сказать. Если вы заинтересованы в реализации в вашем дворе какого-то проекта или улучшении ситуации, то без вашей помощи, без вашей инициативы ничего не получится. И, допустим, если вы видите, что у вас есть там ямы, оставшиеся из-под сараев, там люки какие-то открытые, без вашего сигнала, без вашего участия ничто не поменяется. Поэтому собирайте инициативную группу, делайте коллективное обращение, возможно, делать к нам, возможно, уходить напрямую в администрацию. Они все-таки прислушиваются к этому. И не проходите мимо мусора, не проходите мимо открытого люка, если рядом дети играют. Обязательно давайте сигналы. Иначе об этом никто не узнает, если никому не скажете. То есть все-таки гражданское общество должно быть гражданским. Да, должно быть ответственным. Я напомню, у нас сегодня в эфире Светлана Межерицкая и Дмитрий Сафонов, представители Общероссийского народного фронта в Ивановской области. Мы работаем в прямом эфире. 93-69-20. Еще можно успеть поговорить, задать вопрос нашим гостям. И мы опять возвращаемся к нашей теме. Светлана Евгеньевна, вот те территории, которые вы держите на контроле, о которых скажут, что все-таки история тянется с 2017 года. Понятно, тогда первый блин был комом. Изменилась ли ситуация сейчас, когда я понимаю, что дворовые территории уже в этом году не делали, в 2020-м были общественные территории. Какая история с ними? Ну, частично, конечно, изменения есть в лучшую сторону, но хотелось бы, конечно, лучше. По общественным территориям у нас тоже есть вопросы, есть, конечно, проблемы. Это наша набережная, которая была сделана в прошлом году, и как бы другие территории, это Московский микрорайон, сквер, да, те замечания, которые были выявлены, частично сейчас уже устраняются вот в Московском микрорайоне. Много вопросов уже осталось к проектным решениям. Мы видим на общественных территориях, вот мы по другим муниципалитетам, и не только наш областной центр, ездили, где ну, красивые, амбициозные проектные решения, но они немножечко оторваны от реальности, от того, что... Подробности какие-то, примеры? Ну, это примеры, это вот подсыпные дорожки, мелкая щебенка, там гранит мелкий, которые в содержании, они очень... неудобны. Они очень дорого обходятся муниципалитету по содержанию. Они рассыпаются, это требует постоянной подсыпки. Это красиво, но на общественном пространстве, где большая проходимость, это, наверное, все-таки не совсем практично. Это та же площадь Ленина у нас, где мы видим... В областном центре. Да, в областном центре, где мы видим подсветка, которая встроена, значит, в дорожное покрытие при эксплуатации все эти подсветки разломаны, все разбиты, стекла и все. То есть, ну, понимать нужно, да, это красиво, но, наверное, мы не в той зоне живем по климатическим условиям, когда у нас 6 месяцев снег лежит, и нет такой техники, которая должна убирать эти пространства. Ну, нужно как-то все-таки учитывать это все. Хочется, чтобы наши города были красивы, хочется, чтобы они были современные, хочется, чтобы были какие-то интересные решения, но они не должны быть оторваны от жизни и должны учитываться все-таки финансовая составляющая их содержания. Спасибо. Продолжим. Возьмем звоночек. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте, Елена Михайловна. Меня интересует вопрос о узких тротуарах под путепроводом, мостом между сортировкой и городом. Там узкие тротуары, и все они выбитые. И встречным ходить, и даже если и встречные идут, все выбито, невозможно ходить, гляди того, ноги сломаешь. Спасибо, Елена Михайловна. Вы знаете, спасибо, вот у нас уже второй звонок поступает о ситуациях вокруг мостовых переходов, сооружений. И я вам скажу больше, у нас буквально за последний месяц было несколько жалоб, не связанные вот с теми территориями, которые были сказаны. Я думаю, что вот на основании этого мы вместе с управлением благоустройства города Иваново, у нас не так много мостов и переходов, мы сделаем мониторинг и возьмем под контроль все их. То есть мы постараемся в ближайшее время, там, месяц-полтора, объехать все территории полностью, посмотреть вот ситуации с пешеходными переходами, с затоплениями, с сохранностью, поскольку это у нас узкие такие места, где действительно очень тяжело деться, больше некуда, обойти невозможно. Мы возьмем ситуацию под контроль и постараемся оперативно разобраться. Там небольшие участки, которые можно восстановить, отремонтировать. Спасибо вам за вот такой актуальный вопрос. Спасибо. Вернемся к содержанию территорий, общественных территорий. Что мы еще видим, помимо площади Ленина, где еще, ну, скажем так, не совсем хорошая ситуация? Наша любимая набережная. Да, и набережная еще у нас остались, ну, вот которые у нас не уходят из нашего внимания. Это территории, которые были, ну, вот сделаны у нас спортивные хоккейные коробки, поставлены тоже в 2017 году. Но, к сожалению, они сделаны без освещения. Нет ответственной организации, которая будет их заливать, эти хоккейные коробки. И получается, что мы там по 2 с лишним миллиона выбросили на них, а они не эксплуатируются. Потому что в зимнее время без освещения. И, опять же, кто будет содержать эту хоккейную коробку? То есть вопрос освещения, он тоже очень как бы остро стоит. Его, ну, к сожалению, это вопрос в первый год, в 2017-2018 год. Старались уйти от него, потому что нужно было проектное решение, нужно было проектное освещение, и старались или уговаривать жителей, чтобы исключать это освещение. Но даже если где-то жители не исключили, почему-то у нас решили, что это хоть и минимальный перечень, но мы обойдемся без освещения. А мы должны понимать, что без освещения никакой безопасности не может быть. Но здесь немножко надо пояснить о том, что когда ремонтировались дворовые территории, был минимальный перечень работ. Туда что входило, Светлана Евгеньевна? В минимальный перечень это входило освещение, асфальтирование и малые архитектурные формы. Это касается урны, лавочки. То есть игровое оборудование, оно уже было за счет дополнительного перечня. И вот минимальный перечень, если собственники на общем собрании своем не приняли решение, что им это не нужно, что они, у них это уже существует, или они отказываются от этого, то, в принципе, все работы из минимального перечня должны были выполнены быть. Но и оказалось, что по некоторым объектам они не выполнены. И, насколько, помните, вы рассказывали, что все-таки и протоколов нет соответствующих. Как будет ситуация дальше развиваться? Мне кажется, Минстрой это очень не понравилось. Да, Минстрой это как бы, ну, это нарушение проекта, и если это не устранить, то деньги могут быть отозваны просто у области. И не хотелось бы, чтобы нам пришлось отдавать деньги. Все-таки мы надеемся, что администрация города, там, где, ну, вот, хоккейные коробки у нас в Иваново в основном, что мы все-таки найдем какие-то средства, чтобы все привести в тот надлежащий вид, который это должно быть, чтобы они все-таки эксплуатировались и приносили радость нашим детям и как бы их родителям. На ваш взгляд, вот в отношении содержания вот тех объектов, которые установлены во дворах многоквартирных домов, это те же детские площадки для разного возраста, это хоккейные площадки, и то, что сейчас, вот, то, что было установлено и не содержится в адекватном виде, мы видели, что где-то не хватает подсыпки, где-то торчит бетон, где-то это детское оборудование начинает ржаветь и представляет реальную угрозу для детей. И одна из причин в том, что действительно никто не содержит эти территории. Какой вы видите выход, что же нужно сделать, и как довести эту ситуацию всю до ума? Тут хочется сказать, что вот наши выезды все выявили очень интересный факт, что ладно, когда стоят действительно там по 20-30 лет какие-то элементы благоустройства, а есть достаточно свежие площадки, современные, которые там 3 года, 2 года, 5 лет. И получилось так, что те же депутаты сделали доброе дело, поставили площадку, но она оказалась фактически бесхозной. То есть, естественно, если нет хозяина на площадке, содержать ее никто не может. И мы сейчас выходим с предложением, которое поддержал Минстрой своим приездом, что нам актуально быстро надо сделать буквально за 1.5-2 месяца полную инвентаризацию дворового оборудования и разобраться, кто где хозяин. Бесхозные должен взять муниципалитет, а негодные должны все-таки все санировать, убрать. Ну, мне кажется, администрация не сильно будет рада этому, особенно если их убирать надо будет. Ну, есть прокуратура, которая подстегнет. Мы, я думаю, что совместно, мы сегодня на нашем круглом столе договорились с прокуратурой, что мы начнем брать по 5-7 больших территорий, такие как Жарова 8, территория на Лежневской, на Ташкентской, и просто явочным порядком наводить там порядок, то есть показательно разобраться до конца, кто за что отвечает, где чье оборудование убрать негодное, и все должны понять, что рано или поздно в их двор тоже придут управляющая компания и муниципалитет или ТСЖ, и придется все-таки с их участием или с участием муниципалитета наводить там порядок. Безопасность детей, их жизнь и здоровье – это наш приоритет. Да, у нас в 2017 году была проведена инвентаризация всех дворовых территорий, то есть есть паспорта инвентаризации на портале ГИЗ-ЖКХ, эти паспорта размещены. И мы сталкиваемся с тем, что когда мы начинаем обращаться, некоторые управляющие компании не говорят, что это не наша территория. Это территория муниципалитета, но как бы у нас есть понимание дворовой территории, которая включает в себя совокупность территорий, включая те объекты, которые находятся в пользовании жителей этого дома. И никто не отменял обязанности управляющей компании, которая, значит, ответственна за содержание общедомового имущества, в число которых входит как раз и содержание детского игрового оборудования. Здесь есть и административные штрафы за плохое содержание. Поэтому, вот как Дмитрий Александрович сказал, мы сейчас видим, что никак мы не можем столкнуть с мертвой точки уже 3 года вот эту тему, поэтому мы вот действительно с прокуратурой возьмем несколько объектов и начнем просто как бы приводить их в порядок, и тогда уже, может быть, посмотрим, как это все дальше пойдет. Спасибо. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Ильинична. Я живу на рабочем поселке в двухэтажном доме. 50 лет у нас въезд во двор стояли ворота. Но 5 лет у нас появился новый житель, ездит на машине. Ворота все сломал. Я к нему обращалась первый раз, он выслушал молча, а больше он не слушает, проходит мимо. Кому обратиться, чтобы нам поставили ворота? Кто должен эти ворота поставить? Спасибо, сейчас ответим. Ответ достаточно простой. У вас есть собственники, которые проживают в вашем доме, есть наниматели, которые фактически нанимают квартиру в муниципалитет. Вы должны собрать общее собрание, где должны отразить вопрос, что вы хотите поставить или шлагбаум, или ворота, или другое, ограничивающее вход в ваш двор устройство. И естественно, поскольку оно будет ваше, вы должны это будете профинансировать, и никаких проблем с установкой у вас не будет. То есть любое улучшение в доме, связанное с этим, это все-таки ваша собственность, которую вы должны сами организовать. Поэтому кроме вас, с помощью вашей управляющей компании, никто это не сделает. О том, что да. Соответственно, нужно понимать, как провести собрание собственных жильцов. Да, нужно еще согласовать со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы эти ворота не стояли на сетях, на каких-то. Управляшка все это знает, они помогут. Обратитесь в управляющую компанию, да, с таким вопросом, чтобы на очередное собрание вынести этот вопрос. И как бы управляющая компания вам поможет правильно сформулировать вопросы, что нужно провести, найти статью, которая будет финансироваться, или это за счет дополнительных взносов, или найдут с тех денег, которые собираются на ремонт и содержание, и вы как бы этот вопрос можете решить. Спасибо. Возвращаясь к теме безопасности, я знаю, что Общероссийский народный фронт в Ивановской области разработал некую информационную табличку, которую что? Да, сегодня мы как бы презентовали такие информационные таблички. Мы совместно с Департаментом строительства и архитектуры после вот приезда Минстроя и Калины Светланы Викторовны столкнулись с тем, что да, мы приходим на площадку, и у нас нет понимания и у нас, как мы пришли гости, да, и у тех, кто на этой площадке играет детей, кто же все-таки вот в случае каких-то происшествий, да, в случае каких-то моментов, когда мы вот увидели, что там сломано что-то, к кому обратиться? И с 1 июня этого года вышли новые технический регламент, который предполагает обязательная установка на каждой детской игровой площадке или спортивной информационные доски с обязательными требованиями, где описано все оборудование, которое установлено, возрастная группа этого оборудования, телефоны экстренных служб, службы спасения, пожарной, полиции. И самое главное, что, значит, телефоны организации, которые эксплуатируют и ответственны за содержание этой игровой площадки. Мы проанализировали всю информацию, которая как бы в сети интернета есть там, другим регионам. К сожалению, таких, чтобы полностью соответствовало всем этим требованиям, мы не нашли. Поэтому как бы, вот, разработали такие таблички информационные, сделали их в виде макетов, которые можно изменять, как бы редактировать в редактируемой форме. Департамент строительства и архитектуры уже в муниципалитеты разослал эти таблички. Мы сделали их и на те площадки, которые по проекту формирования комфортной среды, и те, которые по депутатским наказам, и те, которые по депутатским наказам и с софинансированием собственников, и просто которые жители за свои деньги. То есть у нас сделано 4 макета, которые соблюдены все требования ГОСТов всех, что должно быть, и с символикой вот федерального проекта, со всеми логотипами, как бы всем, что должно быть. Надеемся, это поможет наши площадки привести в надлежащее содержание, хотя бы когда на площадке будет такая табличка, что это сделано там, вот, и кто ответственный, уже людям, отвечающим за это содержание, будет стыдно, что она находится в ненадлежащем содержании. И любой, кто на площадке находится, на любой момент может позвонить, сообщить по всем нарушениям, которые выявлены. Ну, то есть все-таки администрациям городов и районов придется посчитать и посмотреть, где и сколько у них детских площадок, по каким программам установлены, в каком они состоянии. Да, потому что мы вот смотрели те площадки, которые сделаны по депутатским наказам, да, какие-то сделаны там 10 лет назад, какие-то 15, то есть там уже оборудование, его утилизировать надо. Его нужно понимать, или сейчас утилизировать, ставить новое опять. Как же вот сейчас как раз вот у нас прошли выборы в Ивановскую городскую думу, у нас новые депутаты, и мы сейчас тоже обратимся в городскую думу с этим вопросом, чтобы понимать, вот за счет средств, может, наказов депутатов мы приведем в порядок те, которые уже как бы когда-то были установлены, пришли в негодность, и, соответственно, новые площадки уже. А на ваш взгляд, что делать с теми игровыми элементами, которые, ну, собственно, являются, по большому счету, ничьими, либо их установили давным-давно, неизвестно, когда посчитать, либо это все-таки какое-то время назад делали жильцы любого многоквартирного дома, ставили, знаете, вот эти вот шины, между ними какие-нибудь лавочки и так далее, так далее. Ну, собственно, это инициатива людей была, с ними-то как быть? Ну, здесь, наверное, надо смотреть, насколько они безопасны. прежде всего, да, потому что понятно, если мы сейчас начнем строго по ГОСТам, у нас ни одна площадка не пройдет. То есть, потому что все оборудование должно быть сертифицировано, на все игровые элементы должны быть паспорта. Мы сейчас их не найдем просто на многих площадках, которые устанавливались даже несколько лет назад, их трудно сейчас найти. Поэтому нужно что-то восстанавливать, что-то приводить в надлежащее, может быть, подкрасить, подремонтировать. Да? Ну а то оборудование, которое уже не подлежит ремонту, его, конечно, надо утилизировать. Ну, мы такие примеры с вами видели. Мы видели, да, когда мы, где мы были, на Лётчика Захарова, на Акуловой, да, где рядом с новым установленным оборудованием стоят ржавые, изогнутые, с торчащими углами элементы, которые как бы не демонтированы, которые представляют опасность. И это, конечно, в первую очередь это все надо утилизировать. Ну, тем более, что если изменились ГОСТы, да, по-моему, мы говорили уже о том, что теперь нельзя вот жесткие качели, они да, во всех вот дворах, кстати, есть. По жестким качелям, да, просто очень много травм с этими жесткими качелями. Когда дети гибнут, это, конечно, очень страшно. Никому этого не пожелаешь, и поэтому как бы нам не хотелось, но если такие случаи есть, и если эти жесткие подвесы уже запрещены ГОСТами, то, в принципе, не надо менять всю качелю, просто поменять подвес. Это не так дорого стоит, но это безопасность детей прежде всего. Но если за городами все-таки, за более-менее крупными городами следят и главы муниципалитетов, и общественность следит, мне кажется, в сельской местности все меньше и меньше таких, ну, такого контроля меньше, и есть несчастные случаи, недавняя девочка на самодельной качели каталась и убилась. Есть ли какие-то, скажем так, предложения Общероссийского народного фронта, как еще и в сельской местности это все посмотреть? Однозначно мы уже к этой теме вот сегодня обращались, что мимо торчащего штыря, сломанной качели, поломанного рукохода не должны проходить сами мимо родители. Если они напишут обращение даже в местную администрацию, поселковую, сельскую, я думаю, что будет определенная реакция, поскольку уже были, к сожалению, случаи травматизма серьезного в последние вот буквально 2 недели были 2 случая. И все понимают, что если это оборудование находится на территории этого же сельского поселения, то неотвратимо наступит уголовная ответственность для главы этого сельского поселения. Да, может быть, это непопулярная мера, демонтаж того, что есть, даже вот находящегося не в очень хорошем состоянии. Но вы поймите, одна жизнь ребенка не стоит всего оборудования, которое построено в Ивановской области. Поэтому давайте относиться ответственно и к своей жизни, и к жизни своих детей. Еще раз быть активными гражданами и не проходить мимо безобразий, а реагировать на них. Я благодарю наших гостей за беседу. Напомню, что сегодня у нас в студии были Дмитрий Сафонов и Светлана Межерицкая, представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области. Мы говорили о реализации программы формирования комфортной городской среды. Мы говорили о безопасности, прежде всего, безопасности на детских площадках, о их содержании. Уважаемые родители, уважаемые радиослушатели, обратите на это внимание, не оставайтесь равнодушными. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго и до встречи в эфире.